Событие 29. Это был, наверное, единственный в своем роде бунт на Земле. Все. Все рухнуло. Все мои надежды, все мои мечты и фантазии, все рухнуло. Я понял. Я окончательно уверился в том, что такой жизни, о которой я мечтал, сидя на лавочке в ожидании Мишки Яковлева, такой жизни нет. И не может быть нигде, ни на земле и ни под землей. Ни у воробьев, ни у бабочек и ни у муравьев. И у трутней тоже наверняка нет такой жизни. И такого состояния, в котором можно ничего не делать, тоже, вероятно, не существует. Потому что если бы мы сейчас с Костей даже были трутнями, а не муравьями, то мы бы с ним старались ничего не делать. А для того, чтобы ничего не делать, как я убедился, нужно обычно столько сделать, что уж лучше что-нибудь делать, чем пытаться ничего не делать. Нет такой жизни. И незачем ее искать. И нечего терять время. Она не существует. А если все это так, то зачем же тогда я и мой лучший друг Костя Малинин все еще продолжаем быть муравьями? Почему мы на третьей скорости ремонтируем муравейник, в котором даже не собираемся жить? Зачем мы обливаемся потом и падаем на каждом шагу от усталости? Пора. Пора возвращаться, пока не случилось какой-нибудь ужасной неожиданности. У этих птиц и насекомых каждую минуту может случиться такое, что потом и костей не соберешь. Я оглянулся на Костю Малинина. Малинин молчал. Он ни о чем меня не спрашивал. Он не ворчал на меня за то, что в третий раз попал в такую передрягу. Он не ругал, не проклинал меня. И это было невыносимо. Уж лучше бы он меня разнес за все в пух и прах. Но Костя молчал, словно воды в рот набрал. Он копошился, нагружался, разгружался, снова нагружался и опять разгружался, носил, таскал, перетаскивал, не отставая от меня ни на шаг. Костя работал, как самый заправский муравей. «Надо остановиться», — подумал я. «Немедленно прекратить работу и остановиться. Надо сохранить силы для нашего возвращения. А то этот инстинкт к вечеру загоняет нас с Костей до полусмерти, так что не шевельнешь ни рукой, ни ногой. В конце концов, пусть этому инстинкту обыкновенные муравьи подчиняются безо всякого рассуждения». А мы ему докажем, что мы с Малининым разумные существа. Докажем. А как мы ему докажем, если от моего этого самого разума в голове уже почти ничего не осталось? И мыслей никаких, кроме жми, тащи, неси, ворочай. И вот я жму, тащу, несу, ворочаю, а сам себе тихонько командую. Думай, Баранкин, думай. Соображай все-таки назло этому самому инстинкту. «Не подчиняйся ему! Не подчиняйся!» И вот тут-то в моей голове при слове «не подчиняйся» вдруг мгновенно созрел план заговора, может быть, единственного в своем роде на всем земном шаре. Я решил против инстинкта поднять самый настоящий бунт и самое настоящее восстание. Я остановился на бегу с охапкой хвойных иголок. Я поднялся на задние лапы. Я распрямил свою усталую спину. Я закричал громко на все поле боя, как Петр Первый под Полтавой. «Малинин!» — скомандовал я. «Сбрасывай с себя мусор! Будет!» «Будет? Что будет?» — спросил Костя совершенно равнодушным голосом. «Бунт будет! Вот что будет! Заговор!» «Против кого заговор?» «Против инстинкта! Заговор!» «А что такое заговор?» — спросил Малинин. «Вот тебе раз. Видно, у Кости от этой муравьиной жизни уже начал ум за разом заходить, раз он уже начал забывать значение самых обыкновенных человеческих слов. Тогда я быстренько напомнил ему значение слова «заговор» и объяснил ему, что это значит. Костя тупо выслушал меня и тупо спросил: «А какой заговор?» «Что значит «какой»?» — Обыкновенный. То есть не обыкновенный, а смертельный. Вот какой. Понимаешь? А что значит смертельный? Опять задал мне вопрос Костя. Смертельный. Это значит, мы лучше с тобой умрем, но не подчинимся инстинкту. А что такое «не подчинимся»? Как «не подчинимся»? Малинин посмотрел на меня печальными глазами и недоверчиво вздохнул. «Ну, очень просто. Понимаешь, он инстинкт будет нас, меня и тебя, нагружать. Понимаешь, нагружать». «Нагружать — это я понимаю», — сказал Костя. «Ну вот», — обрадовался я, — «он инстинкт будет нас нагружать и заставлять работать. А мы, я и ты, будем ему не подчиняться. Не подчиняться, понимаешь?» «А как?» Не подчиняться. А вот так, не подчиняться. Вот так, смотри. Я взял и сбросил охапку хвойных иголок со спины на землю. Костя Малинин сначала посмотрел на меня, как на ненормального муравья, потом с трудом о чем-то подумал и тихонько опустил на землю березовый лист. Потом мы вместе налегке сбежали с муравьиной дорожки в сторону. Инстинкт, конечно, хотел тут же заставить меня поднять иголки, но я ему не подчинился. Костя Малинин стоял, напружинившись рядом со мной. Потом вдруг закружился на месте, как собака, которая хочет поймать себя за свой хвост. «Чего ты вертишься?» — спросил я Малинина. «Очень хочется вернуться и поднять лист», — прошептал Малинин. «Не подчиняйся ни за что! Преодолевай!» «Я и так преодолеваю!» «Молодец!» — похвалил я Малинина, забираясь под куст травы. «Иди сюда!» Тяжело дыша и преодолевая на каждом шагу сопротивление инстинкта, Костя с трудом приблизился ко мне и вцепился в меня всеми шестью лапами. Я подтянул к себе березовый листок и укрылся им с головой, словно одеялом, чтобы нас никто не видел. «А теперь...» — сказал я лихорадочным шепотом. «А теперь, Малинин, сосредоточься и повторяй за мной!» «Ни ночью, ни днем. Не хочу быть муравьем. Я хочу навеки быть человеком!» Громко всхлипнув, Костя глубоко вздохнул и вместо волшебных слов заклинания сказал: «Ой, мамочка!» «Чего ты?» — спросил я. «Меня за ногу кто-то дергает!» Я, конечно, подумал, что это Костя опять инстинкт привязался. Приподняв березовый лист, выглянул наружу. Смотрю, нет, не инстинкт. А какой-то совершенно незнакомый муравей схватил Костю за заднюю лапу и тянет изо всех сил.